Расчитка, расчитка, раз, два, е. Сходит микс-мастер, прикошел. Ты знаешь, зачем ты сюда пришел? Конечно, в 21 веке все круто поменялось, но малость осталась из того, что золотой эрой хип-хопа называлось. Невыносимо смотреть мне на дебилов, мартышки, очки, полбеды. А вот с микрофоном белые, как чокнутые алканавты скачут. Мальчик, научись читать 200 слов в минуту и открывай лучше рот. С чего вы взяли, что MC может быть каждый лоб? Стоп, давай разберемся, что есть MC. Это не только флоу и скиллс, покажи и докажи знания. Пустая болтовня, лирика без послания. Послать бы тебя, да марать эфир неохота. Каждый учит каждого, вот моя работа. Тружусь как пчела, порхаю как бабочка. Зови меня Мухаммедом, медиа занимается накачкой. Проверь свои закачки, ты на игле мейнстрима. Миксмастер фрик за меня говорит имя. Почему нет фанка на твоем радио? Почему Луи Армстронга не хаваете? Пихай дальше свой бизнес-проект. Твой стиль неэффектный, мое время сиять. Фриксон лирический эксперт, доцент. Получил документы в храме науки. Защитил свои знания, пока ты в теплой постели пукал. Что тут? Что в голове? Рэперы наболевшая тема. Аскома, у большинства из них глаукома. Белая трость, их микрофоны. Я твой пес, поводырь. Давай вякни, эй, че это там за хмырь нас лечит? Следи за ходом речи, я покажу тебе путь млечный. Нарисую картины Пикассо, иконы маслом. Хип-хоп — это свободное пространство, в котором мы творим. Хип-хоп незримый, его нельзя потрогать пальцами. Пятый элемент хранит зулунация. Грация, сеньоры и сеньориты, качайте головою под бит. Фанковый луп от Джеймс Брауна, Фриксон, русский мавр, как дедушка Пушкина, дорога вилка к ужину. Я знаю, где циркуль продают, когда ходил руки в брюки, меня улица баюкала. Я фанат номер один, вижу кофеин из Бруклина. Сен-Ван Шоу, моя любимая на ТВ. Кручу музло на 106.0 FM. Я не программный директор, я свободный архитектор. Вселенная велика, всем места хватит, пока-пока.